Здравствуйте еще раз. Мы с вами сегодня продолжаем тему Первой мировой войны. Я надеюсь, что мы ее закроем. Повторяю, эта тема для нас важна в нескольких отношениях. Но эта тема важна сама по себе. Во-вторых, Первая мировая война, сказать, была прологом к 30-летней войне, которая закончилась в 1945 году. Ну а некоторые цели и задачи, те, кто ставил, которые ставили планировщики Первой мировой, они были реализованы только в 1991 году разрушением Советского Союза. И нам с вами очень важно понять, как в конце 19-го, начале 20 века сформировались те международные субъекты, которые стали во многих отношениях модельными для 20 века. Речь идет о закрытых наднациональных группах мирового согласия и управления. Мы с вами уже говорили, что в 90-е годы, реагируя на изменившуюся мировую экономическую и политическую ситуацию, в Великобритании возникла закрытая наднациональная структура, англо-американская, под названием группа The Group или We. Создал ее Сесил Родс, человек Ротшильдов. Родс – известный колонизатор. Его именем были названы Северная и Южная Родезия в Африке, ныне Замбия и Зимбабве. Вот эта структура, группа, она и стала такой ударной силой в организации нового передела мира вместе с определенной частью британского истеблишмента, хотя далеко не всего. Я хочу подчеркнуть, что помимо британских политиков, группа активно работала, Черчилля, Ллойд Джорджа, группа активно работала вообще, сказать, с политиками Франции и России. Ну, например, есть информация, что активно сотрудничал с группой министр иностранных дел России Извольский. Во Франции Пуанкаре активно работал вместе с ними. Эти люди очень активно работали над созданием международного союза, направленного против Германии, прямо и косвенного, направленного на разрушение и Германии, и России. Очень показательно, что узнав о свержении монархии в России, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж в парламенте сказал: достигнута одна из целей этой войны. Смотрите, какая вещь получается. Союзник России, Великобритания, ее премьер-министр говорит: свержение царя в России — это достигнута одна из целей мировой войны. Как мы уже говорили в прошлый раз, в 1912-1913 годах была совершена попытка вот этими силами спровоцировать Германию Вильгельма II на какие-то действия с помощью балканских войн, потому что под ударом оказались Болгария и Турция, союзники традиционные Германии. И вообще большую роль на Балканах в это время играла та сеть, которую британцы создали там, разведсеть, 70-е, 80-е годы. Вот та война, которая была в Югославии в конце 20 века, в 1990-е годы, писатель Маркеев назвал ее модельной. В том смысле, что в ней обкатывались определенные модели в чрезвычайных ситуациях и создавались разведсети на будущее. Ну, то же самое происходило на Балканах и в конце 19 века. Вот эти балканские страны, они, естественно, не были самостоятельными. И очень большую роль, сказать, в том, как они себя вели, играли Великобритания и Россия. Я вам уже называл в прошлой лекции два имени. Это министр иностранных дел России Извольский, который потом стал послом России во Франции, и посол России в Сербии Хартвиг. Вот Хартвиг был очень тесно связан с организацией «Черная рука». Это такая сербская террористическая организация, и именно член этой организации, Гаврила Принцип, убил принца Фердинанда, застрелил его. А вот дальше, мы уже говорили с вами об этом на прошлой лекции, обычно, когда говорят, что, сказать, произошло, что стало поводом к Первой мировой войне, это убийство австрийского эрцгерцога. При этом забывают, что буквально через день в Европе убили еще одного политика, который выступал бы против войны. Это Жорес, французский деятель. И за несколько недель до этого было покушение на Распутина, который, безусловно, был бы противником войны. Очень интересно, как сложилась судьба вот всех этих действующих лиц. У Гаврила Принципа, сказать, был цианистый калий с собой. Он должен был покончить, сказать, убив эрцгерцога, покончить с собой. Цианистый калий не сработал. Оказалось, что что-то не так, потому что нужен был серп, которого можно было вытащить в суд. И Гаврила Принцип умер по официальной версии в тюрьме в 1918 году от туберкулеза. Хартвиг, посол России в Сербии, скоропостижно скончался в 1914 году в австрийском посольстве, куда он пришел на прием. Пришел на прием и там скончался. Полковника Аписа, руководителя «Черная рука», расстреляли в 1917 году. В 1917 же году таинственно исчезла переписка Хартвига и министра, следующего министра иностранных дел России Сазонова. Ну а в 1919 году скончался Извольский. Перед этим он принялся писать мемуары и сказал, что он напишет правду о Первой мировой войне. Через несколько недель он скончался. А вот самое интересное началось после убийства Франца Фердинанда. Сразу после выстрела в Сараево британцы и их союзники начали манипулятивную игру в Вене и в Петербурге. Британская пресса однозначно выступила на стороне Австро-Венгрии и поддержала ее претензии к Сербии, осудила сербов. И у австро-венгров, и у немцев создало впечатление, что британцы на их стороне. В это же время другие британские дипломаты отправились в Петербург, где объясняли Николаю II, что он ни в коем случае не должен бросать сербов, он не должен пасовать перед австро-венграми германцами, потому что они иначе просто захватят все Балканы. И повторяю, в это же время британская пресса квалифицировала убийство Франца Фердинанда сербским националистом как акт агрессии со стороны Сербии против Австро-Венгрии. Очень активную роль в России, так сказать, вот натравливая Николая II на Германию, играли два посла. Посол Франции Палеолог и посол Великобритании Бьюкенен. Они должны были обеспечить жесткую линию Петербурга по отношению к Вене. Ну и, естественно, к Вене косвенно и к Берлину. Провоцировать Россию нужно было для того, чтобы спровоцировать на ответные агрессивные действия Германию. И здесь очень большую роль сыграл министр иностранных дел Великобритании, сэр Эдуард Грей, член группы. Значит, если бы в тот момент Великобритания заявила о том, что она категорически против войны, Вильгельм II ни в коем случае не двинулся бы. Но британцы вели себя так, что они убедили Вильгельма II, да и Николая II тоже, в том, что Британия в случае конфликта между Австро-Венгрией и Германией с одной стороны и Францией и Россией, она будет занимать нейтралитет и, может быть, даже выступит посредником. Но современники уже многое понимали. Например, Герберт Уэллс, которого у нас знают больше как фантаста, а на самом деле это был, так сказать, человек, который очень активно работал с британской разведкой. Это был такой теневой закулисный политик очень важный. Так вот, в автобиографии своей, которая издана по-русски, Уэллс написал: «Эдуард Грей начал войну, позволив кайзеру и правительству Германии поверить в то, что Британия не вступит в войну даже в том случае, если Германия ее начнет». То есть Уэллс свидетельствует в пользу того, что именно британцы подтолкнули Вильгельма к войне. Но самой серьезной проблемой для той части британского истеблишмента, которые хотели войны, были британские парламентарии. Британские же парламентарии, потому что они большую часть войны не хотела. И нужно было их обойти. К 25 июля 1914 года Грей уже знал, что Россия готова к войне, потому что в ответ на действия Австро-Венгрии против Сербии Россия начала, царь отдал приказ о частичной мобилизации. Вильгельм II, уверенный, что британцы сохранят нейтралитет, начал, так сказать, тоже готовиться к военным действиям. В группе и в союзных ей клубах и ложах прекрасно понимали, что в случае войны с Францией немцы двинутся через Бельгию, нарушив тем самым нейтралитет и тем самым обеспечат повод к войне. Но было ясно, что и немцы это понимают. И на этот случай, если вдруг немцы пойдут не через Бельгию, а как-то иначе, у группы был план номер два, как втянуть Германию в войну. План номер два заключался в следующем. В течение какого-то времени, предшествующему началу Первой мировой войны, агентура группы закупала в Германии оружие и боеприпасы и перевозила их в Ирландию, где вооружала как протестантов Ольстера, так и католиков юга страны. Кто знает, в чем суть конфликта в Ирландии была? Ну, Ирландия — это фактически колония Великобритании. Ирландцы, есть часть ирландцев католики, часть протестанты. Ну и ирландцы-католики всегда, так сказать, находились, так сказать, в положении хуже, чем протестанты, и вели борьбу против англичан. Так вот, британцы закупали у Германии оружие, и это немецкое оружие, так сказать, давали и тем, и другим. То есть, если бы началось ирландское восстание, и у них оказалось бы немецкое оружие, то это повод для войны. Но, однако, план 2 не понадобился, все произошло иначе, и решающую роль в этом сыграли Эдуард Грей и Ллойд Джордж. Как это было сделано? Значит, точнее, что этому предшествовало? Не только не имея разрешения, но не поставив кабинет в известность, Черчилль, как первый лорд адмиралтейства, начал мобилизацию флота. Премьер-министр Асквит отправил Холдейна в военное министерство для мобилизации армии. И в этой ситуации многие парламентарии были встревожены. Они не хотели, чтобы Великобритания воевала. И тогда вот состоялось то заседание, где группа обвела парламентариев, и это лишний раз говорит о том, что небольшая группа людей, сплоченная, реализующая свои цели, она может, так сказать, навязать свою волю большинству. Значит, когда начались дебаты, Асквит попытался резко одернуть противников войны, сказав, что все и так ясно. И тем не менее парламентарии заставили их обсуждать вопрос. Тогда было решено объявить перерыв. Во время перерыва Эдуард Грей, министр иностранных дел Великобритании, срочно покинул парламент и отправил жесткий ультиматум Германии, зная уже то, чего не зная парламентарий, а именно то, что немецкое вторжение в Бельгию уже началось. Но парламентариям об этом не сказали. Ультиматум нужен был для предъявления парламентариям как психоудар по ним. Когда после перерыва палата собралась для дебатов, Грей вернулся, против сторонников мира выступил член группы Бальфур. Он заявил, что для дебатов не хватает кворума, а сами дебаты по поводу войны в условиях вот ультиматума этого произведут плохое впечатление на публику. И под этим давлением британские парламентарии скисли. Вопрос о войне был решен. 4 августа Георг V в Букингемском дворце объявил войну Германии. Это стало неожиданностью для Вильгельма II, своеобразной черной меткой. Он был в ярости, топал ногами, кричал о том, что народ-лавочник его обманул. Но теперь можно было сколько угодно топать ногами. Его действительно обвели вокруг пальца. Значит, чем начинается война? Чем союзники воевали? Давайте посмотрим численность армий. Значит, у Антанты, благодаря России, было преимущество над центральными державами. Центральные державы – это Германия, Австро-Венгрия. В 1914 году 170-миллионная Россия имела 5,3 миллиона человек под ружьем. Население Великобритании, я имею в виду Великобританию, а не Британскую империю, 47 миллионов. Армия – полмиллиона. Армия – полмиллиона. 40-миллионная Франция имела армию 2,6 миллиона. 70-миллионная Германия – 2,4 миллиона. И 53-миллионная Австро-Венгрия – 2,3 миллиона. Всего за время войны Антанта мобилизовала около 9 миллионов человек, а центральные державы – 4,7 миллиона человек. То есть у армии Антанты превосходили армию Германии и Австро-Венгрии в два раза. Причем нужно учесть, что армия Австро-Венгрии была очень слабой. Она вообще сама по себе слабой была. Кроме того, там славянское население вообще не хотело воевать. Чехи, например, они чаще всего сдавались в плен. Да, и затем уже в 17 году, кто добавился к Антанте, кто мне подскажет? Соединенные Штаты Америки, 2 миллиона человек. Значит, но воюют не только ведь числом, но и умением. Значит, давайте поговорим сначала об умении. Лучше всего были обучены немецкая и французская армии. Причем преимущество было явно на стороне немцев. Немецкую пехоту Первой мировой войны военные историки считают лучшей не только за весь 20 век и лучше, чем немецкая пехота Второй мировой войны, но и за всю историю эпохи модерна. Немцы очень хорошо подготовились к войне. Силы центральных держав, пишет военный историк Террейн, располагали бесценным активом германской армии, которая состояла из 87 пехотных дивизий и половины общей кавалерии. Австро-венгерская армия, как я уже сказал, уступала русской, но превосходила итальянскую. Ну, итальянскую армию все превосходили, кому не лень. И самым слабым австро-венгерской армии было вот это вот, был славянский сегмент, который не хотел воевать. Уровень высшего командного состава, вот это тоже интересный момент, в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях. Это пишет не немец и не француз, это пишет военный историк Заянчиковский. Повторяю еще раз эту мысль. Уровень высшего командования времен Первой мировой войны, то есть штабов прежде всего, мозга армии, в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях. В целом, однако, преимущество было опять же на стороне немцев, поскольку они играли главную роль и контролировали австро-венгров. А вот союзники по Антанте плохо координировали свои действия, и уровень общего руководства был низким, не было единого командования у стран Антанты. Очень интересен вопрос о пространстве. Трагическое неудобство расположения Германии в Европе заключалось в том, что они были обречены в этой части света вести войну на два фронта. Однако, как говорят наши заклятые друзья англосаксы, каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение. Германия разделяла своих противников, не давала им объединиться, и кроме того, великолепная сеть железных дорог позволяла немцам перебрасывать силы с западного фронта на восточный, с восточного на западный, и в этом отношении это было преимуществом. С учетом того, как конкретно развивались события на Восточном фронте, русское пространство, которое немцам приходилось преодолевать, оно, безусловно, спасло французов, потому что очень долго немцы двигались на восток. Теперь давайте посмотрим на экономический потенциал. Значит, экономический потенциал выше всего был в этот момент, я не буду, так сказать, цифрами вас грузить, значит, выше, как вы думаете, экономический потенциал вообще в мире у кого был наиболее высокий в этот момент? У США, совершенно верно. Затем Германия, затем Британская империя, затем Россия с Францией. И вот этот экономический потенциал, он очень многое определял в ходе войны. И британцы хорошо очень понимали свои ограничения. Например, премьер-министр в 1903 году Великобритании Кэмпбелл Баннерман писал следующее. «Правда заключается в том, что мы не можем обеспечить боевую империю, мирная империя старого типа, вот чему мы соответствуем». Значит, чуть позже я вам дам просто цифры записать по тому, каков потенциал военный был по тяжелой артиллерии, потому что Первая мировая война – это была война тяжелых артиллерий. Теперь давайте запишем уже план темы непосредственно, а потом вернемся к некоторым моментам, которые должны будут расцветить нам наш план. Значит, синопсис темы. Россия в Первой мировой войне. Первая арабская. Предыстория Первой мировой войны. Это то, что я вам сейчас рассказывал. Предыстория Первой мировой войны. А. Ослабление гегемонии Великобритании в 1870-е годы и обострение международных противоречий в мире в целом и в отдельных регионах. Завершение колониального раздела мира. Вот это очень важно. Все, колонии поделили, а дальше можно было отнимать пространство только друг у друга. И единственная страна с ресурсами, которая оставалась на тот момент, это Россия. То есть, сталкивая Россию и Германию, британцы решали две задачи. Они убирали своего главного конкурента, Германию, и пытались, разрушив Россию, захватить наши ресурсы. То есть, такой очень хитрый, коварный план. Завершение колониального раздела мира, точка, запятой, Балканы, тире, и в кавычках, пороховой погреб Европы. Вот сейчас, когда несколько миллионов мигрантов осядет на Балканах, Балканы будут пороховым погребом Европы номер два. Б. Обострение внутренних социально-экономических противоречий в наиболее динамично развивающихся странах мира. В. Формирование наднациональных субъектов, заинтересованных в новой войне. Второе арабское. Подготовка России и других великих держав к войне. Точка. Начало войны. А. Реорганизация армии. Б. Дипломатическая подготовка войны. В. Технико-экономическая подготовка. Г. Планы сторон. Д. Начало войны. Третье арабское. Кампания 1914 года. А. Наступление русской армии в Восточной Пруссии. В скобочках август. А Восточная Пруссия как сейчас называется? Так. Как сейчас называется? А? Эстония. Нет, никогда. Эстония называлась Эстляндия. Так? Это не Калининградская область? Конечно, Калининградская область. Все верно. Это и есть Восточная Пруссия. Август. Б. Галицийская битва. Август-сентябрь. В. Варшавско-Ивангородская операция. Октябрь-ноябрь. Г. Лодзинская операция. Октябрь-ноябрь. Д. События на Закавказском театре военных действий. Е. Результаты кампании 1914 года. Четвертая арабская. Кампания 1915 года. А. Планы сторон. Б. Немецкое наступление в районе Мазурских болот. Конец января. В. Вступление армии Брусилова на территорию Венгрии. Февраль. Г. Горлицкий прорыв. Горлицкий с большой буквы. Горлицкий прорыв немецкой армии. Точка с запятой. Отступление русских из Галиции и Польши. Д. Стабилизация фронта в октябре. Точка с запятой. Итоги кампании 15 года. Пятое. Кампания 1916 года. То есть у нас вся Первая мировая война идет по кампаниям. Кампания 16 года. А. Генеральное наступление немцев на Западном фронте. Точка с запятой. Верденское сражение. Б. Брусиловский прорыв. Май. В. Взятие русскими Эрзерума и Трапезунда. Точка с запятой. Признание союзниками притязаний России на Константинополь и проливы. Проливы с большой буквы. Это очень важный момент. Союзники признали, что Россия должна по итогам войны получить Константинополь. И, по сути дела, это была одна из причин, почему британцы так поддержали свержение царя в России. Им очень не хотелось отдавать Константинополь и проливы. Г. Ситуация в России в конце 16 года. Шестое. Кампания 17 года. А. Особенности кампании 17 года. Двоеточие. Февральская революция в России и апрельское вступление США в войну. А вот если вас сходу спросили, наиболее известные романы о Первой мировой войне вообще в мировой литературе, это какие романы? Кто автор? Так, так, «Прощай, оружие». Кто автор? «Farewell to Arms». «Прощай, оружие». Кто написал «Прощай, оружие»? Хемингуэй. И это американский автор. А вот очень известный немецкий писатель, который написал роман о том, как шла война на Западном фронте. Ремарк. Как роман назывался? «Без перемен». Еще у него есть замечательный роман «Три товарища». Тем, кто не читал, очень рекомендую. И «Прощай, оружие», и два романа Ремарка очень рекомендую. Но у нас роман Алексея Толстого «Сестры» затрагивает проблемы Первой мировой войны, но так по касательной. Б. Неудачное наступление русской армии. Июнь. Точка с запятой. Тарнопольский прорыв немцев. Июнь-июль. Точка с запятой. Окончательный развал русской армии. В. Потеря Риги и Моунзунского архипелага. Сентябрь-октябрь. Г. Октябрьский переворот в России. Точка с запятой. Фактический выход России из войны. Седьмое. Кампания 1918 года. А. Брестский мир, или как его еще назвали, Брест-Литовский мир. Б. Наступательная операция немцев в Пикардии. Весна. В. Марнское сражение. Г. Революция в Германии. 8-9 ноября 18 года, естественно. Д. Версальский мирный договор. Восьмое. Выводы. А. Роль и значение Восточного фронта в Первой мировой войне. Б. Обострение внутриполитической ситуации в России. В. Крушение армии-крушение строя-революция. Давайте теперь посмотрим, как Россия готовилась к войне. С 1907 года в России началась реорганизация флота, а с 1910 года сухопутной армии. Но все делалось по принципу: русские медленно запрягают, но быстро ездят. Почему быстро ездить? Потому что если ты потерял время на запрягании, нужно потом быстро ездить. Значит, армия увеличилась до 2 миллионов в мирное время. В 1910 году была принята 10-летняя программа дальнейшей реорганизации вооруженных сил. И Россия резко увеличила расходы на вооружение. 1912 году в России был принят новый устав полевой службы, самый прогрессивный на тот момент в мире. Он предоставлял инициативу и самостоятельность офицерам и рядовым, подталкивал к нешаблонным действиям. Доктрина была наступательной. Обратите внимание, вот, скажем, доктрина советской армии была оборонительной, а доктрина дореволюционной России была наступательной. Отрицательная сторона – недооценка значения артиллерии. И это лишний раз говорит о том, что русский генеральский состав, высшие офицеры, они были действительно не на уровне своего времени. 75% потерь в Первой мировой войне было вызвано арт-огнем. Запишите, пожалуйста, соотношение артиллерии, оно очень красноречиво. Значит, у нас с вами будет таблица из трех столбцов. Левый столбец будет называться «Страна», второй столбец – следующий – число орудий вверху, и следующий из них – тяжелые. Значит, в левом, первом столбце мы пишем «Россия», число орудий – 7088, из них тяжелые – 240. Сейчас вот мы эту таблицу нарисуем с вами, и будет понятно, кто как мог воевать в этой войне. Франция, число орудий – 4300. Из них тяжелых 198. Австро-Венгрия 4088. А вот из них тяжелых 1000. И наконец Германия. Число орудий 9388. Из них тяжелых 3260. Посмотрите по тяжелым оружиям, как соотносятся Австро-Венгрия, Германия с одной стороны и Франция с Россией. Соотношение сил понятно? Запишите также, пожалуйста. Немецкая промышленность производила 250 тысяч снарядов в день. 250 тысяч снарядов в день. А британская промышленность 10 тысяч снарядов в месяц. Конкретный пример запишите, он очень показательный. В мае 1915 года в боях на линии Дунаец-Горлице, это Горлицкий прорыв немецкий, немцы за 4 часа выпустили по русской третьей армии 700 тысяч снарядов. Для сравнения, за всю франко-прусскую войну 1870-71 годов немцы выпустили 817 тысяч снарядов. То есть за всю франко-прусскую войну 817 тысяч снарядов, за 4 часа 700 тысяч снарядов. Они так укатали русскую армию, что после этого практически шли по пустому пространству. Просто они смешали в кровь и мясо третью русскую армию. Подготовка России к войне, прежде всего в области обеспечения боеприпасами, была недостаточной. Немцы завершили свою реорганизацию в 1914 году. Россия реорганизацию не завершила. Вот это расклад перед войной. В первые дни войны в Лондоне, Париже, Берлине, Вене и Петрограде, так стал называться Петербург сразу после начала войны, его переименовали в Петроград, никаких бургов, никаких немецких аллюзий, царило в целом радостное шапкозакидательское настроение. Предполагалось, что война продлится несколько недель и быстро закончится победой. И только несколько людей в Европе полагали, что война это на несколько лет. Но их никто не слышал. Дело в том, что европейцы привыкли уже, что там, воюем в Китае, давим боксерское восстание, воюем с бурами, берем пулеметы и расстреливаем каких-то там, сказать, дикарей. И полагали, что вот так оно и будет. Как заметил один из исследователей, природа европейской войны, в отличие от войн колониальных, понималась европейцами плохо. Европейцы привыкли за 20 лет к тому, что такое колониальные войны. Они думали, что в Европе будет примерно такая война. План у немцев был очень простой. Это план Шлиффена. Они полагали, что за 40 дней они должны разгромить Францию, а потом обратиться против России. Логика у них была очень проста. Почему за 40 дней нужно разгромить Францию? Потому что они посчитали, что Россия затратит на мобилизацию своей армии 40 дней. К этому времени немцы покончат с французами и будут бить русских. Они не учли одной вещи. Вот в рассказе «Железная воля» Лескова, там генерал говорит, мы можем такую глупость сделать, что немцы никогда не догадаются, и, так сказать, мы окажемся победителями. Кто, кстати, рассказ читал Лескова «Железная воля»? Очень рекомендую всем. Он у нас, его активно у нас стали публиковать в 1941 году. Рассказ Лескова «Железная воля» — это такое несколько заостренное описание, что такое русский национальный характер и немецкий национальный характер, и что происходит, когда они сталкиваются. Главный герой этого рассказа Лескова — немец Гуго Пекторалис, который, как немцам положено, у него железная воля. У нас железная воля, мы преодолеем все. Гуго Пекторалис едет в Россию. Ему говорят: Гуго Пекторалис, возьми, пожалуйста, с собой что-то теплое поддеть, теплое нижнее белье, в России очень холодно. Он говорит: у меня есть железная воля, я все преодолею. Он едет, простужается очень сильно, болеет. Но это его ничему не научает, он все время говорит: у меня есть железная воля. И вот он в какой-то момент, живя в России, сталкивается со своим соседом, русским пьющим человеком, значит, который ему очень досаждает. И тогда, чтобы отгородиться от этого русского человека, Гуго Пекторалис ставит забор. Ему говорят: Гуго Пекторалис, не ставь забор, ты нарушаешь русские законы. Ты проиграешь суд. Он говорит: у меня есть железная воля, я не проиграю суд. Он судится с этим русским человеком, суд проигрывает. И он поставил забор. И суд присудил его. Либо он сносит забор, либо он выплачивает постоянный штраф русскому этому человеку. Но лучше, конечно, было бы снести забор. Гуго Пекторалис говорит: у меня есть железная воля, я не буду сносить забор, я лучше буду платить деньги. Он начинает платить русскому деньги, русский счастлив. Потому что на эти деньги можно выпить. И он говорит, что Гуго Пекторалис — это мой благодетель. Русский начинает пить, поскольку деньги появились, и умирает. Поминки. Гуго Пекторалиса приглашают на поминки. На поминках люди в России едят жирные блины, и Гуго Пекторалис начинает есть блины. Ему говорят: Гуго, не ешь активно жирные блины, может быть не сварение, и ты умрешь. Гуго Пекторалис говорит: у меня есть железная воля, я съем столько, сколько захочу. Он ест блины и умирает на поминках своего соседа. Вот это столкновение немецкого топора и русского теста, которое приводит к плохим результатам. И вот эта железная воля немецкая, она разбивается о, так сказать, нестандартное поведение русских людей. В чем прокололся Шлиффен? Причем Мольтке-младший сказал Вильгельму, это тоже очень немецкий подход, это в духе Гуго Пекторалиса, он ему сказал: наш план плох. Но план есть, и мы будем в соответствии с ним работать. Вот, это такой вот стандартный немецкий подход, поэтому, на мой взгляд, немцы выигрывают все сражения, кроме решающего. Решающие сражения они проигрывают, потому что в решающем сражении все решается нестандартными ходами. Так вот, что произошло? Что произошло? Русские не стали дожидаться, когда они проведут мобилизацию. Россия вступила в войну, не отмобилизовавшись. То есть немцы ждали 40 дней, русские начали воевать, еще мобилизация идет, а уже началось наше наступление в Восточной Пруссии. И оно было столь успешным, что немцам, которым их было дойти уже 60-70 километров до Парижа, и в это время Ренненкампф и Самсонов, два русских генерала, захватили практически Восточную Пруссию. Немцам пришлось снимать войска с Западного фронта, Париж был спасен. Но армии Ренненкампфа и Самсонова были разгромлены. Одновременно с восточно-прусской операцией разворачивалась Галицийская битва. На 450-километровом фронте русские развернули наступление, взяли Львов в сентябре, и открывался путь на Краков. Можно было двигаться, но мобилизационных ресурсов не хватило, потому что мобилизацию-то не закончили. То есть можно было двигаться на Берлин, но боеприпасы были исчерпаны. Вообще у нас с боеприпасами проблема была решена только в 16 году. До этого нам постоянно не хватало боеприпасов, не хватало винтовок и много чего другого. Только в 16 году эта была проблема решена. Тем не менее, Галицийская битва, в которой Австро-Венгры потеряли 400 тысяч, а русские 150 тысяч, вывела Австро-Венгрию из войны. После этого Австро-Венгрия воевала только при непосредственной немецкой поддержке. То есть уже в самом начале войны Россия по принципу карате с одного удара вырубила Австро-Венгрию. Октябрь-ноябрь 2014 года – это Варшавская Ивангородская операция и Лодзинская операция. В ходе этих операций немецкое командование сняло русскую угрозу вторжения в Германию и передвинуло фронт вглубь польской территории, но нанести поражение русским им не удалось. Запишите, пожалуйста, потери России убитыми и ранеными в 2014 году. Мы потеряли 2 миллиона человек, австро-венгры и немцы – почти миллион, из них 700 тысяч – это австро-венгерские потери. Но там очень много пленных, потому что солдаты швейки сдавались в армию, они не хотели с русскими воевать. На Западном фронте погибло 750 тысяч немцев. В конце 2014 года в войне появился еще один фронт в Закавказье, где 170-тысячная русская армия нанесла поражение 200-тысячной турецкой армии, что облегчило действия британских войск в Месопотамии. В результате кампании 2014 года противники были обескровлены и перешли к позиционной войне. В целом кампания 2014 года окончилась с перевесом в пользу Антанты. Кампания 2015 года. Давайте посмотрим, что происходило в 2015 году. Германия решила сосредоточить все силы на русском фронте и выбить Россию из войны, а потом заняться французами, потому что на два фронта сил воевать у немцев не было. В начале 1915 года 41-я и 42-я немецкая австро-венгерские дивизии, то есть 41-й и 42-м австро-венгерским дивизиям и немецким противостояло 103 ослабленных русских дивизий. То есть у немцев, австро-венгров получается чуть больше 80, у нас 103, но наши дивизии были ослаблены. Немцы потом увеличили число дивизий до 140, перебросив, опять же, с Западного фронта. Мы все время спасали Западный фронт. Русские армии должны были наступать в Восточной Пруссии и на Карпатах, но немцы упредили это наступление и нанесли свой удар. Весна 2015 года оказалась крайне неудачной для русской армии. Используя просчеты русского командования и свое превосходство в технике, запишите, пожалуйста, какое превосходство у немцев было в технике, в 2,5 раза в пулеметах, 4,5 раза в легкой артиллерии и в 40 раз в тяжелой артиллерии. Так вот, используя это, немцы реализовали Горлицкий прорыв, и в результате весь русский юго-западный фронт начал отступать. В мае-июне русские очистили Галицию, а затем Польшу. В начале августа пала Варшава. В октябре 2015 года фронт стабилизировался. То есть вывести Россию немцам из игры не удалось, но русская армия получила очень сильный удар. 150 тысяч убитых, 700 тысяч раненых, 900 тысяч пленных, 4 миллиона беженцев. Были утрачены промышленно развитые западные провинции. И вот здесь в России возникла еще одна проблема. 10-миллионная армия требовала провианта, обмундирования, которых не хватало. Четверть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена противником. Цены на основные товары начали расти. И, кстати, за три года войны для России они выросли в 4-5 раз. Неудачи русской армии были обусловлены и пассивными действиями британцев и французов, в котором противостояли 90 немецких дивизий. На Западном фронте шла вялая война, которая хорошо описана Хемингуэем в романе «Прощай, оружие» и еще лучше Ремарком. На Западном фронте без перемен. Там действительно после того, как Россия спасла Париж, перемен не было. Там шла позиционная война. Вот 15-й год весь – это активные действия немцев на Восточном фронте. На Западном фронте стабильная ситуация, и ни разу французы не предприняли наступление, чтобы облегчить положение русской армии. Но требовали этого от русской армии каждый раз, и русское руководство шло им каждый раз навстречу. Кампания 2016 года началась генеральным наступлением немецких войск в феврале на Западном фронте. На Верден, который прикрывал подступы к Парижу. Сражение длилось до декабря 2016 года, стоило жизни 1 миллиону человек, Но Париж был спасен. Его во второй раз спасли русские. Дело в том, что в мае 16 года силами Юго-Западного фронта началось наступление на Восточном фронте. И фронт продвинулся на 80-120 километров на запад. Это так называемый Брусиловский прорыв. Потери русской армии убитыми, ранеными и пленными составили 500 000 человек. Австро-венгерской, которая воевала, так сказать, вместе с немцами, 1,5 миллиона человек. И для того, чтобы спасти ситуацию, немцы перебросили силы из Италии и, опять же, из Франции. В это время ситуация для французов и британцев складывалась очень-очень невесело. Немецкий подводный флот нанес страшный ущерб и британскому военно-морскому флоту, и, самое главное, он стал рвать британскую торговлю. То есть произошло то, о чем автор записок о Шерлок Холмсе Конан Дойл предупреждал за несколько месяцев до войны. Дело в том, что в канун войны Конан Дойл написал рассказ «Опасность. История английского крушения». Значит, Конан Дойл описал ситуацию, что очень небольшая страна в Европе, имея всего 8 подводных лодок, блокирует Великобританию подвоз товаров из колонии, подвоз продовольствия, и Британия вынуждена капитулировать. Ну, над Конан Дойлом посмеялись, а когда началась война, уже стало не до смеха, потому что у немцев был великолепный подводный флот. Кстати, и во Второй мировой войне их подводный флот действовал очень-очень здорово. И Британия потеряла тоннаж, равный тоннажу всего ее торгового флота, она во время войны. То есть немцы, так сказать, долбили их со страшной силой. В то же время успехи немецких подводных лодок ускорили вступление в войну США. Хотя и здесь не все так просто. Кто знает, какой эпизод подтолкнул Соединенные Штаты к вступлению в войну? Лузитания, совершенно, совершенно верно. Вот теперь я вам расскажу историю с Лузитанией, чтобы, так сказать, вы знали, что за этим стоит. Значит, 7 мая 1915 года немецкие подводные лодки потопили недалеко от берегов Англии американский корабль «Лузитания». Провокация с Лузитанией стоит в одном ряду таких провокаций англосаксов, как взрыв корабля «Мэн» в 1898 году, когда у берегов Кубы взорвался американский корабль, американцы обвинили в этом испанцев и начали войну, которая закончилась тем, что испанцев выдавили с Кубы, и Куба стала фактически подконтрольна США. Дальше. Декабрь 1941 года. Пёрл-Харбор. Рузвельт прекрасно знал, что японцы будут бомбить Пёрл-Харбор. Он не дернулся даже, потому что ему нужен был повод для вступления в войну, поскольку избирателям он обещал, что Соединенные Штаты в войну не вступят. Дальше. Инцидент в Танкинском заливе. Август 1964 года, когда американцы заявили, что их корабли обстреляли вьетнамцы. И это стало причиной для начала Вьетнамской войны. Ну, наконец, взрыв башен 11 сентября 2001 года. Так вот, ситуация с Лузитанией, она в этом ряду. Она такова. Судно перевозило через Атлантику в Англию 1200 пассажиров. Из них только 195 были гражданами США. Пассажиры, однако, не знали, что в трюмах Лузитании находилось 6 миллионов единиц боеприпасов. Это было прямое нарушение подписанного США протокола нейтральной державы. Боеприпасы принадлежали одной из компаний Джона Пирпонта Моргана, а куплены они были на заем в 100 миллионов долларов, выделенный Моргану французскими Ротшильдами для поставок французской армии. Каким-то образом немцы узнали о том, что Лузитания будет перевозить военный груз, и они сделали следующую вещь. Они разослали в 50 газет, в каждый штат, центральных газет Соединенных Штатов, заявление о том, что гражданские лица не должны плыть на этом корабле, потому что им грозит опасность, поскольку судно везет военный груз. Только одна газета из 50 в штате Айова, город Де-Мойн, опубликовала это заявление немцев. Остальные газеты проигнорировали. То есть совершенно спокойно Лузитания пошла через Атлантику. Через Атлантику они шли, немцы их не трогали, потому что они понимали, что если они их тронут, это казус белли, повод к войне. И немцы, повторяю, не стали топить. Оно благополучно пересекло океан и пришло, так сказать, к английскому побережью. Но чтобы пристать к берегу, Лузитания нуждалась в судне лоцмане. И вот это судно лоцман, Джуна, оно должно было встретить. Но оно так и не появилось, потому что первый лорд адмиралтейства Черчилль совершенно, так сказать, дал команду этому судну идти в другое место в это время. И Лузитания трое суток болталась вдоль побережья. Она дрейфовала. И потерявшие терпение немцы решили пустить ко дну ее, потому что там 6 миллионов единиц боеприпасов. Они не могли это допустить. К этому времени британцы уже владели многими секретами Второго рейха, поскольку им удалось взломать немецкие шифрокоды. И у Черчилля была информация о том, что вблизи Лузитании находятся 3 немецкие подводные лодки с вполне очевидными намерениями. Но Черчилль и пальцем не пошевелит, чтобы спасти ситуацию. Ему нужно было, чтобы у американцев был повод вступиться за британцев в войне. Ну и в конце концов немцы потопили Лузитанию. И это произошло в 15 году, но это очень сильно изменило настроение американского общества по отношению к Первой мировой войне. И в 17 году американцы вступили в военные действия. Но мы забежали вперед, потому что сейчас мы говорим о 16 годе. К осени 1916 года русское население впервые ощутило тяготы войны. К этому времени было мобилизовано 15 миллионов человек, около 40% трудоспособных мужчин, и реквизировано было 2,5 миллиона лошадей. Посевная площадь из-за нехватки рабочих рук уменьшилась на 12%, сбор хлеба на 20%, сократился сбор картофеля. То есть население стало испытывать тяготы войны. В 1916 году в 31 губернии была введена продразверстка. Вот обычно продразверстку связывают с большевиками. На самом деле продразверстка была введена в 16 году во время мировой войны. С 1915 года стало нарастать забастовочное движение. Начались волнения в деревне. Антивоенные волнения возникают в армии, вспыхивают восстания на окраинах. В 1916 году вспыхнуло мощное восстание в Средней Азии и Казахстане под руководством Имамова и Джангельдина, которое было, естественно, подавлено. Война потребовала огромных финансовых затрат, которые покрывались за счет налогов и займов, причем займов как внутренних, так и внешних. Британцы и французы ничего нам так не давали, несмотря на то, что мы спасли дважды Западный фронт и Париж. Все за деньги и все под большие проценты. В результате экономическая и финансовая зависимость России от Запада выросла, но преувеличить ее значение тоже не стоит. Буржуазия русская, при том, что шла война и вроде бы патриотический долг работать на правительство, русская буржуазия, так сказать, при патриотической риторике, она исходила из прагматических соображений, она втридорога продавала боеприпасы, все, что связано вообще с ведением с войной, начиная там от мундиров и кончая пуговицами, втридорога продавала это армии. Частный сектор, ничего не поделаешь. Это то, чего у нас не было во время Великой Отечественной войны, потому что все для фронта, все для победы. Вот такой лозунг «все для фронта, все для победы» во время Первой мировой войны был невозможен, потому что был класс буржуазии, который просто наживался на этой войне. Кампания 17 года отличалась от предыдущих кампаний, потому что произошла февральская революция в России, и в войну вступили в США. Центральные державы к этому моменту, со всей естественностью, они ослабли, и ситуация складывалась в пользу Антанты. Вообще нужно сказать, что уже в 1916 году представители развед- и контрразведуправления Генерального штаба доложили царю, что война выиграна. Но, предупредили они, через 20 лет в Европе будет новая война, поэтому нужно национализировать военную промышленность. Николай II не отреагировал. То есть в конце 16 года в России была уверенность, что война выиграна, и в военном плане так оно и складывалось. Но все изменила февральская революция, а февральская революция – это отдельная лекция. Сейчас мы говорим о войне. Значит, положение Антанты было таково. 425 дивизий у стран Антанты в начале 17 года, 20 миллионов человек под ружьем. Противника было 331 дивизия, 10 миллионов человек. То есть соотношение 2 к 1. Но нужно сказать, что, повторяю, за счет очень хорошей сети железнодорожной очень легко удавалось перебрасывать войска немцам с востока на запад, с запада на восток и компенсировать таким образом вот это соотношение сил. Плюс железная дисциплина, великолепно обученная пехота. Действия на Восточном фронте в 1917 году носили вплоть до конца июня локальный и позиционный характер. Русская армия потихонечку разваливалась после февральской революции. Ну и для того, чтобы воздействовать на ситуацию внутри страны политическую, Временное правительство приказало русской армии начать наступление в конце июня. И закончилось это наступление контрударом немцев, Тарнопольским прорывом, после чего русская армия просто развалилась. То есть можно сказать, что в июле 1917 года русская армия почти прекратила свое существование. Были отдельные очаги, которые сопротивлялись. В сентябре немцы заставили русских оставить Ригу. В октябре они овладели Моунзунским архипелагом. Но, повторяю, русской армии уже к этому моменту не существовало. Но и у немцев были проблемы. На 24 октября был намечен выход Австро-Венгрии из войны. Но 25 октября, по старому стилю, произошел большевистский переворот, и эта опасность была ликвидирована. Правда, немцев поджидала опасность там, где они ее не ждали. Это революция 8-9 ноября в самой Германии 1918 года. Правда, до этого немцы показали еще, как они умеют воевать. После того, как был заключен Брестский договор мирный, немецкая армия, это был февраль 1918 года, немецкая армия навалилась на французов, ну, естественно, на американцев, которые 2 миллиона были переброшены, и 5 месяцев немцы метелили французов и американцев, ну и те стояли насмерть, и в результате немецкая армия просто выдохлась. Выдохлось ее наступление. 21 марта началось вот это наступление в Пикардии. Значит, у немцев было... Немцы воевали, у них было 1000 самолетов. Вообще нужно сказать, что немецкая авиация показала себя очень хорошо в Первой мировой войне. Причем в основном немецкими авиаторами были выходцы из аристократии. Ну, например, Геринг. И был только один случай в немецкой авиации, когда авиатором, причем довольно известным, был упертый крестьянин по происхождению. Это был человек по фамилии Мюллер. Ничего не говорит эта фамилия. 17 мгновений весны. Кто смотрел? Вот это тот самый Мюллер, шеф гестапо, который выходец из крестьян, но он научился летать на самолете. Хотя, повторяю, авиация это было аристократическое развлечение в Германии. Так вот, Мюллер – это редкий случай, когда человек крестьянского происхождения стал, так сказать, авиатором. До середины 18 года немцы постоянно наступали. Однако летом был достигнут перелом, и немецкая армия начала отступление. И здесь англо-американцы их обманули. Было предложено начать мирные переговоры. И пока шли мирные переговоры, произошла революция. И 9 ноября монархия в Германии была свергнута. 11 ноября Германия подписала Компьенское перемирие. В результате война закончилась поражением Второго Рейха. И нужно сказать, что Восточный фронт сыграл огромную роль в мировой войне 14-18 года. Россия, по сути, вывела из войны Австро-Венгрию и несколько раз спасала союзников. Но союзники ответили очень просто. Союзники ответили участием в свержении монархии в России.